Он нахмурился, а затем приподнял бровь. «В чем дело? Почему ты так на меня смотришь, Санни?» Санни на несколько долгих мгновений замялся, после чего тяжело вздохнул. «Да, может быть, вы еще не сталкивались с ним». Нефис ровным голосом продолжила. «А может быть, уже столкнулись. Вы просто не знали, с чем имеете дело». Выражение лица Кая стало мрачным. Санни посмотрел на бескрайние просторы девственно-белых дюн. «Эту тварь очень трудно отличить от настоящих людей. Итак, сколько выживших в вашей группе? Сколько из них были с вами с самого начала, а сколько присоединились недавно?» Почувствовав, как по спине пробежала холодная дрожь, он на несколько мгновений замешкался, а затем спросил, сколько человек след разорения забрал с собой в мир бодрствования. Глава 1214. Источник кошмаров. «Шевелись, чудовище!» Вознесенный из клана Валор со страхом в глазах толкнул Мордрета в спину наконечником копья. Мордрет и так уже шел настолько быстро, насколько только мог, поэтому от сильного толчка он споткнулся и упал. Раскаленный белый песок обжег его изуродованное лицо. Он вздохнул и с трудом поднялся на ноги. У него не хватало одного глаза и одной кисти руки. Все его отражения были уничтожены. Его тело находилось в плачевном состоянии. Несмотря на то, что Мордрету удалось избежать ярости великого существа, в пустыне кошмаров ему не повезло. Вскоре после появления в пустыне он наткнулся на хранителя врат и, едва пережив эту злосчастную встречу, попался в засаду к группе оставшихся в живых мастеров Валора. Ему также не удалось прикончить свою сестру. Жаль, теперь его руки были скованы за спиной зачарованными кандалами. Даже если бы он захотел покинуть свое прежнее тело, он был бы временно заперт внутри него. Тяжелые цепи, вероятно, не были тем орудием, которым его планировала заточить Морган, но они тоже были выкованы его отцом. Освободиться от оков будет непросто. Впрочем, наличие только одной кисти могло помочь в этом. «Встань!» Мордрет раздраженно вздохнул. «Я пытаюсь, правда. Разве можно так обращаться с принцем Валора?» Вместо ответа мастер со злостью ударил его по ребрам. Мордрет плюхнулся обратно на раскаленный песок. Откуда-то сверху раздался еще один голос. «Прекрати! Ты только замедляешь нас. Меняющий кожу должен быть уже рядом. Если мы хотим выжить, нам нужно как можно скорее добраться до цитадели». Действительно, это была единственная причина, по которой люди Валора сохранили ему жизнь. Они хотели, чтобы Мордрет указал им путь к цитадели Черного Черепа. Пустыня кошмаров была огромна, но с помощью ездовых эхо группа выживших за день смогла преодолеть значительное расстояние. Не обошлось и без удачи. Место, куда их затащил зов, находилось не так уж далеко от цитадели. С помощью Мордрета им удалось проделать большую часть пути. Однако последний отрезок пришлось преодолевать пешком. Кто-то потянул его за ноги. Женщина старалась казаться спокойной, но он чувствовал ее страх. Вознесенные тоже столкнулись с меняющим кожу. По сути, те, кто был с ним сейчас, просто являлись выжившими после той встречи. Они знали, что смерть или нечто гораздо худшее неумолимо преследует их. «Веди нас. От того, как скоро мы доберемся до Черного Черепа, зависит и твоя жизнь». «Где он?» Мордрет пару мгновений молчал, а затем улыбнулся. «Не волнуйся, мы уже близко». Он пошел вперед, лавируя между белыми дюнами и древними руинами. Спустя несколько часов удушающей жары вдали наконец появилось очертание гигантского черного черепа. Мастера на мгновение замерли, в их глазах загорелось волнение. Мордрет же молча сделал шаг назад. Он покачал головой. Эти люди спросили его, где находится цитадель, и он привел их к ней. Однако им следовало задать и другой вопрос. Вопрос был очень прост. Что он сделал с трупами пробужденных в цитадели черного черепа? Ответ был прост – ничего. Тем не менее, изнутри гигантского черного черепа вдруг начали появляться человеческие фигуры. Одна, две, три десяток, два десятка, три. Безголовый труп рыцаря Штеда тоже был там, идя впереди. Оставшиеся в живых хотели убежать от меняющего кожу, но на самом деле они все это время шли навстречу своей гибели. «Пора бежать». Развернувшись, Мордрет позволил своему телу упасть и покатиться вниз по склону высокой белой дюны. В итоге Кай остался с Санни и остальными. Они вместе пробирались через пустыню, направляясь к тому месту, где находились остальные выжившие. Путь был нелегким. Вокруг было слишком много могущественных кошмарных существ, и хотя большинство из них были заворожены зовом семян, некоторые не поддались ему, или, по крайней мере, не поддались до конца. К счастью, ни одна из мерзостей, с которыми им пришлось сражаться, не была великого ранга. Да и каждый из пяти мастеров обладал огромной силой. И все же это было тяжелое путешествие. Все они были совершенно измотаны, страдали от нечеловеческих условий Белой пустыни и испытывали ужасное психическое напряжение из-за томительного ощущения преследования. Никто не знал, идет ли по их следу труп мастера Сю, но уже одной возможности встретиться с этим существом было достаточно, чтобы почувствовать удушающий страх. Все мерзости, с которыми они сражались, тоже были могущественными и пугающими. Из всех пятерых Нефис, похоже, было легче всего. Однако и она боролась со своим собственным бременем. Глядя на безупречно белое пространство белых дюн, она покачала головой и тихо вздохнула. Никогда бы не подумала, что однажды вернусь сюда. Или, по крайней мере, что вернусь так скоро. Для них это место называлось пустыней кошмаров просто потому, что оно было источником цепи кошмаров. Но для Нефис, для нее это был источник ее личных кошмаров. Она никогда в подробностях не рассказывала о своем пребывании в этом месте, но Сан не знал, что это, должно быть, был ужасный опыт. Настолько ужасный, что гордая и сильная меняющая звезда даже согласилась на психологическую консультацию. Эту пустыню и то, что она пережила во втором кошмаре, было не так легко забыть. Могу себе представить, нет, на самом деле, не думаю, что могу. Сан не провел в пустыне кошмаров всего один день, и то будучи мастером, а также находясь в компании других людей. Но вид бесконечных белых барханов уже вызывал в нем нотки отчаяния. Каково было бы заблудиться в этой проклятой земле в одиночестве, будучи бессильным спящим? Мы уже близко. Голос Кая отвлек его от тяжелых мыслей. Песок перед ними немного отступал, из него поднимались пять металлических башен странной формы, расположенных полукругом. Солнечный свет отражался от полированного металла, делая его еще более ослепительным. Высота каждой из башен была разной, самая низкая из них возвышалась не менее чем на нескольких десятков метров. Санни несколько мгновений смотрел на них, прежде чем понял, что эти башни на самом деле были кончиками пяти пальцев колоссальной стальной рукавицы. Сама рукавица была погребена под песком. Он не знал, какое существо могло носить ее, и где находится все остальное. Впрочем, сейчас Санни было все равно. Его волновало лишь то, что башни были полыми, а внутри царил полумрак. А еще там есть люди. Выражение лица Санни стало мрачным, когда он последовал за Каем к временному лагерю выживших. Будет хорошо, если там находятся только люди. Глава 1215. Стальная башня. В тени пяти башен прятались наблюдатели. Разумеется, Санни без труда заметил их. Все они были мастерами, причем находились в очень тяжелом состоянии. Как и Санни, они прошли путь от участия в кровавой битве до попадания в пустыню кошмаров и были вынуждены сражаться за свою жизнь, не имея возможности отдохнуть. Мастера великого клана Валор, великого клана Сонг и правительства работали сообща, не задумываясь. Несмотря на то, что некоторые из ранений они получили от других людей из группы, никто и не думал продолжать вражду. Все конфликты были забыты перед лицом безжалостной пустыни. Как мило. Действительно, заклятие умело объединять людей, а еще оно было способно объединять кошмарных существ и людей. Как только их группа из пяти человек вошла в один из стальных пальцев через узкую щель, Санни помрачнел. В прохладной темноте полой башни укрывалось около 20 человек. Некоторые из них выглядели так, словно только что вернулись с исследования дюн, другие были заняты различными делами, готовили еду, перерабатывали туши убитых мерзостей в ценные материалы, рисовали карты окрестностей. Несмотря на то, что след разорения покинул группу, вознесенные, похоже, не собирались отказываться от своего выживания. Возможно, это было связано с неким человеком, который взял на себя ответственность и повел их вперед. Значит, она тоже выжила. Морган потеряла свои замысловатые латные доспехи и носила черную тунику. Алый плащ был обернут вокруг ее плеч и спадал вниз, как водопад крови. Принцесса войны выглядела усталой и сдержанной. На ее теле не было ран, но обычная острота ее ярко-красных глаз была странно притуплена. Она стояла в центре полой башни и слушала доклады разведчиков. Когда все пятеро вошли внутрь, Морган подняла глаза от грубой кожаной карты и с отстраненным выражением посмотрела в их сторону. Затем ее глаза заблестели. «Моя сестра жива». Ее голос был хриплым и безэмоциональным. Разведчики на мгновение растерялись, а затем обернулись. Их лица стали взволнованными. «Леди, меняющая звезда, это...» Однако их слова были заглушены радостным криком. «Дурачок, принцесса!» К ним быстрыми шагами подошла высокая и крепкая фигура, словно отлитая из блестящей стали, и похлопала Санни по плечу. «Вы добрались!» С этими словами Эффи усмехнулась и вдруг крепко обняла изумленную Нефис. «Что я?» «Эффи, я не могу дышать!» Охотница отпустила Нефис и уставилась на них с искрами, пляшущими в глазах. «Слава богам! Что ж, вы все-таки мастера!» «Я боялась, что к тому времени, когда вы, бледные призраки, доберетесь досюда, вы будете уже все красные и обожженные!» Обычно Санни реагировал более дружелюбно, но сейчас он не обращал на Эффи особого внимания. Вместо этого он внимательно изучал других вознесенных, собравшихся в пальце титанической рукавицы. Выражение его лица было нейтральным. Однако его мысли – проклятие. Под спокойным взглядом Санни души вознесенных сияли ярким светом. Однако не все. Некоторые из них скрывали в себе бескрайние просторы мерзкой, злобной тьмы. Они были заражены злокачественной опухолью порчи. Из 20 присутствующих здесь мастеров семеро на самом деле не были мастерами. Все они были сосудами того же существа, которое в качестве маскировки носило на себе кожу вознесенного Сю. «Мы все умрем». «Да», Санни на несколько мгновений замер, а затем взглянул на Эффи. «С нами все в порядке, но как насчет тебя? Честно говоря, я немного удивлен, что ты еще не съела всех этих людей. Я имею в виду, что знаю твои аппетиты. О, и кстати, мне кажется, или ты набрала вес?» «Время». Он должен был тянуть время. Эффи пару раз моргнула и мягко улыбнулась, что в любой другой ситуации заставила бы Санни вздрогнуть. «Продолжай так говорить, и я в первую очередь съем тебя». Сопровождаемые ею, они направились к Морган. Пока они шли, атмосфера в полой башне внезапно стала немного холоднее. «Сонг Сишен». Голос Морган был ровным. Сишен встретила ее пронзительный взгляд с изяществом человека, пережившего десятилетний ад на забытом берегу. Ее ответ был таким же спокойным. «Морган». Они смотрели друг на друга с пугающей напряженностью. Кай кашлянул, переминаясь с ноги на ногу. Санни на мгновение замялся, а затем послал ему мысленное сообщение. «Почему ты не сказал нам, что Морган здесь?» Лучник посмотрел на него и беспомощно пожал плечами. «Должно быть, она пришла после того, как я отправился на поиски выживших. Утром ее здесь не было, проблем же не будет, верно? Они вдвоем все рассудят обязательно». Порыв ветра врезался в полую башню, и древний металл застонал. Морган покачала головой. «Отложим нашу ссору на потом. Давай вернемся в мир бодрствования, прежде чем совершать необдуманные поступки». Сишан медленно кивнула. «Я согласна». Похоже, ее не смущала перспектива встретиться с принцессой войны в бою. Санни не был уверен в том, насколько сильна Сишан. В конце концов, она вознеслась позже, чем большинство из них. С другой стороны, она была старше и накопила гораздо больше опыта в мрачном городе. Впрочем, это не имело значения. Вчера вечером суммарной силы Сишан, Санни, Джет и Святой едва хватило, чтобы на несколько мгновений замедлить лишь один сосуд хранителя врат, а теперь их окружали семеро. Морган, похоже, не понимала, насколько все они обречены, что, впрочем, было неудивительно. На самом деле, именно Санни и Джет были чудаками, способными видеть сквозь маскировку великой мерзости. Оба их аспекта были единственными в своем роде и чрезвычайно редкими. Было бы совершенно невероятно предположить, что кто-то еще в пустыне кошмаров обладает подобными способностями. Может быть, Касси и обладала, но ее здесь не было. При мысли о слепой девушке у Санни сжалось сердце. Где она сейчас? Удалось ли ей спастись от резни? Морган тем временем взглянула на Нефис. «Я должна поздравить тебя, сестра». «Ох, и, конечно же, мастера Санлесса. Убийство зловещего клыка – это был приятный сюрприз. Мне следует подумать о том, как тебя вознаградить». Она повернулась к Санни, на мгновение замолчала, а затем внезапно улыбнулась. «Я надеюсь, вы больше не будете просить меня сражаться с вами, мастер Санлес. Обстановка здесь не такая хорошая, как в прошлый раз, когда я награждала вас». Когда Нефис, Сишан, Эффи и Джет бросили на Санни странные взгляды, он прочистил горло и выдавил из себя улыбку. «Нет, нет, я не посмею просить о чем-то неприличном снова». В то же время он использовал благословение сумрака, чтобы бесшумно поговорить с Морган. Приятно улыбнувшись, он сказал: «Делай то, что я тебе говорю, если не хочешь умереть». Глава 1216. Бегство. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Санни не знал, что именно представляет собой преследующее их существо. Он надеялся, что одержимые трупы, Это не сосуды одного существа, а отдельные мерзости, похожие на приспешников тирана, но даже если это и было так, то, очевидно, у них имелся способ обмениваться информацией. Он знал это потому, что его надежды рушились прямо на глазах. Если бы у марионеток хранителя врат не было возможности обмениваться знаниями, он мог бы притвориться, что не замечает их присутствия, и выиграть немного времени. Но все семь захваченных мастеров, похоже, знали, что Сан не может определить их сущность. Они медленно начали двигаться. Сначала их движения казались незаметными, но вскоре стало ясно, что они окружают тех вознесенных, которые все еще были людьми. На их лицах сияли жутко человеческие улыбки. На одной стороне были семь одержимых трупов, обладающих силой великой мерзости. На другой находились Санни, Нефис, Кай, Эффи, Джет, Сишен, Морган и еще 11 незатронутых мастеров. У Моргана оставалось 3 трансцендентных эха, у Сишен – одно. У Санни были святая и кошмар, и бес. По сути, тощий гоблин был основой их выживания. Пусть все подойдут поближе. Санни уже объяснил Морган ситуацию и скоординировал действия с остальными союзниками. Единственным шансом выжить было бегство, но вырваться из окружения одержимых трупов казалось невозможным. Тем не менее, они должны были попытаться. Зная, что делать, Морган спокойно посмотрела на 11 вознесенных, которых еще не забрал хранитель врат, и позвала: «Эй, вы там, подойдите сюда. У меня есть вопросы по поводу нашего рациона и запаса воды, да, и вы тоже. Сколько палаток мы можем сделать из этой шкуры?» Мастера оставили свои дела и подошли поближе. К этому времени даже они начали замечать, что происходит что-то странное. Одна группа людей стояла в центре полой башни, другая группа расположилась вокруг них. Древняя сталь стонала под напором ветра. И это все. Снаружи также находится 3 вознесенных, но только 2 из них – люди. «Леди Морган, что происходит?» Незатронутые мастера выглядели растерянными. Тем временем остальные люди медленно смещались, собираясь в свободный боевой строй. Оружие уже находилось у них в руках. Санни был единственным, кто оставался неподвижным. Какой смысл сражаться с 7 великими мерзостями? Уже почти мне нужно всего несколько секунд. Морган сурово посмотрела на своих подчиненных, а затем ровно сказала: «Подойдите ближе». Они переглянулись, а затем нерешительно сделали несколько шагов вперед. В то же время, улыбающиеся трупы тоже сделали шаг вперед. «Кай, сейчас!» Крик Санни был заглушен стоном сгибающегося металла, а затем этот стон был заглушен голосом Кая. Красивый лучник произнес всего одно слово, но оно полностью заполнило пространство полой башни, эхом отдаваясь в ее темных просторах. «Остановитесь!» «Аркх, черт!» Санни никогда не сталкивался с вознесенной способностью Кая, вернее, никогда не был объектом ее негативного влияния. Обычно его друг использовал силу своего голоса, чтобы вдохновлять солдат и разжигать в них желание сражаться, побеждать и выживать. Но это было не единственным, на что он был способен. Истинная сила Найтингейла заключалась в том, что он мог внушать живым существам свою волю, подчиняя их себе. Когда Кай приказал всем остановиться, мир словно застыл. Санни все еще мог двигаться благодаря впечатляюще высокой ментальной защите, но на него словно навалилась гора. Правда, это была не физическая тяжесть. Скорее, ему было невероятно трудно вспомнить, зачем он вообще хотел двигаться. С некоторым усилием ему это все же удалось. Остальные находились в таком же состоянии, сопротивляясь команде с разной степенью успешности. Даже 7 трупов споткнулись. Впрочем, они почти мгновенно стряхнули с себя действия команды. Тем не менее, это дало Санни те пару секунд, в которых он нуждался. Потому что в этот момент вся башня вдруг содрогнулась и рухнула. Раздался глубокий стон рвущегося металла и пронзительный скрипящий звук, а затем ветер и свет залили внутреннюю часть стального пальца. Это произошло потому, что бес прогрыз внешние слои башни, пройдя почти весь путь вокруг нее. Санни призвал прожорливого гоблина сразу же после того, как заметил наблюдателей из группы выживших. Пока он здоровался с Эффи, разговаривал с Морган, предупреждал ее об опасности и наблюдал за 7 сосудами хранителя врат, которые медленно окружали их, ненасытный изверг незаметно проедал внешнюю поверхность стального пальца. И в этот момент башня, наконец, не выдержала своего веса и рухнула. Прохладный полумрак, наполнявший ее внутреннее пространство, был мгновенно смыт слепящим солнечным светом, но многие тени остались. Призвав их, Санни мгновенно создал десятки темных щупалец. Некоторые из них обвились вокруг тел тех трупов, которые не были погребены под бесчисленными тоннами стали, однако они были мгновенно уничтожены. Но это был лишь отвлекающий маневр. Остальные теневые щупальца схватили людей и бесцеремонно швырнули их с пути падающего металла в безжалостный жар пустыни. В то же время вихрь риска превратился в трансцендентные эхо, которые бросились на мерзости. Каждый использовал свои средства, чтобы замедлить врага. Раздались шум и крики. Сверкнул взрыв белого пламени и прозвучал резкий звук бесчисленных лезвий, рассекающих воздух. Пролилась кровь. Упав на белый песок, Санни перекатился и вскочил на ноги. «Бежим!» Большинство из них выбрались из башни, но пятерых из 11 вознесенных, которых подозвала Морган, нигде не было видно. Белые дюны вокруг них задрожали, а затем взорвались, и огромное облако песка накрыло все вокруг. Кай схватил Эффи за руку и взмыл в воздух. Из темноты появился кошмар и помчался к Джет. У Морган было свое собственное ездовое животное, похожее на рогатого коня, сделанного из стали. Санни оказался рядом с Нефис. Не думая о том, что делает, он крепко схватил ее и шагнул сквозь тени. Через мгновение они вдвоем оказались в нескольких километрах от прежнего места, в тени высокой дюны. Он увлек ее за собой в теневой шаг. Санни с изумлением смотрел на Нефис, а та уставилась на него широко раскрытыми глазами. Что это было? Он открыл рот, но на мгновение застыл. Я просто подумал, что это может сработать. И знаешь что? Это сработало. Санни не мог брать с собой других живых существ, когда шагал сквозь тени, но его аспект уже показал, что в некоторых случаях он относился к Нефис как к продолжению Санни. Вернее, это было больше похоже на то, что Санни воспринимался как продолжение Нефис. Они были объединены теневой связью, а это означало, что их души были связаны вместе. Санни это не нравилось, но было бы глупо не воспользоваться этим. Нефис некоторое время смотрела на него, а затем кивнула. «Хорошо». Она еще раз взглянула на него и добавила: «Теперь ты можешь отпустить меня». Санни криво улыбнулся. «О, на самом деле пока не могу». В этот момент черный конь перепрыгнул через дюну и помчался вниз по ее склону. Промелькнув мимо них, Джет крикнула со спины кошмара: «Вперед, они преследуют нас». Сжигая свою эссенцию, Санни вздохнул и потянул Нефис обратно в тени. Глава 1217. Измученные. Они были в бегах. Пустыня кошмаров встретила их безупречной чистотой и смертоносным жаром. Белые барханы тянулись к далекому горизонту, беспощадное солнце горело в лазурном небе, как испепеляющий колодец расплавленного серебра, а по пескам их преследовал страшный враг, словно неотвратимое предзнаменование мучительной смерти. «Я устал». Санни был измучен. Он уже давно исчерпал свой запас эссенции, оставив лишь минимально необходимую часть, чтобы не быть беспомощным в бою. Не то чтобы сражаться с хранителем врат было реально. Нефис смогла уничтожить один из его сосудов, но тот чуть не убил ее. Остальные же не обладали аспектами, противостоящими силе этого существа. Сражаться с марионетками великой мерзости означало расстаться с жизнью, или, что еще хуже, с самой человечностью. Слепое продвижение вглубь пустыни было не намного лучше. Избитую группу выживших преследовал страшный враг, но впереди их также ждали бесчисленные опасности. В дюнах скрывались всевозможные кошмарные существа, и несколько человек уже погибли в коротких, но жестоких и неизбежных стычках с бродячими мерзостями. Все эти мерзости были испорченного ранга. Люди, сражавшиеся с ними, были уставшими, ранеными и отчаянно поспешными. Их осталось всего 13 человек. Глядя на измученных выживших, Санни гадал, сколько из них доживет до ночи, а сколько до рассвета. Могущественные мастера уже напоминали ходячие трупы. Они шли вперед с тяжелыми выражениями на лицах, молча страдая от ужасной жары, вдавливающей их в землю. Их волосы и доспехи были покрыты песком. В авангарде шли те, кто имел у себя ездовые эхо, а те, у кого их не было, шатко следовали позади. Санни и Кай выполняли роль разведчиков. Морган, Нефис, Джет, Эффи и Сишен составляли основную ударную силу, остальные же просто пытались остаться в живых. Хуже всего было то, что все понимали, что это бессмысленно. Еще большее разочарование, чем море мерзости впереди и преследующий их великий монстр, вызывал тот факт, что группа была бесцельной. У них не было четкой цели, только упорная надежда выжить. Раньше у этих людей был тот же план, что и у Санни, добраться до черного черепа и сбежать в мир бодрствования. Но теперь, когда они знали, что находится в девственно-белом чистилище пустыни кошмаров, цитадель стала источником их страхов. А все потому, что Мордрит убил всех пробужденных, посланных туда кланом Валор, а оставленные им трупы были идеальными сосудами для хранителя врат. Одна великая мерзость внушала ужас, а семь не поддавались никаким представлениям о страхе. Что же говорить о десятках? Цитадель, на которую возлагали надежды выжившие, оказалась вратами ада, так что идти им было уже некуда. Зачем тогда вообще идти вперед? Пока что они шли из страха и нарастающего чувства панической необходимости. Они шли вперед, потому что сзади их преследовало существо, внушающее чистый ужас. Уйти от преследования, найти место, где можно переждать ночь. Решение будет найдено позже. Ах, я очень устал. Сан не шел рядом с Нефис, а его тени исследовали путь впереди. Одна из них скользила по дюнам бок о бок со стремительной тенью Кая, летевшего высоко вверху. У Санни и Кая не было реальной необходимости следить за одним и тем же участком пустыни, но таким образом Санни мог связаться с ним с помощью благословения сумрака. Впереди, за изогнутой дюной. Ага, я чувствую его. Из тени вышла высокая фигура в замысловатых ониксовых доспехах. Несколько мгновений спустя две стрелы пронзили плоть кошмарного существа, дремавшего в тени высокой дюны. Существо рванулось вперед, оскалив острые когти и клыки, а его рев разнесся по пустыне. К тому времени, когда монстр достиг святой, он уже трясся под тяжестью многочисленных стрел. Затем еще одна упала с неба подобно молнии, мерзость покачнулась и опрокинулась, тяжело рухнув на песок. Еще одно убийство за мной. Санни мрачно улыбнулся. У тебя лучшая точка обзора, жулик. Затем улыбка медленно исчезла с его лица. Сопровождаемый одной из теней Санни, Кай находился далеко впереди. Еще две тени держались слева и справа от выживших, отделенные от них несколькими километрами белого песка. И еще одна находилась далеко позади них. И именно она заметила темный силуэт, появившийся из-за гребня возвышающейся дюны. Фигура на мгновение замерла, а затем повернулась и уставилась прямо на тень. Санни вздрогнул. Хранитель врат. Его пересохшие и потрескавшиеся губы зашевелились, и он закричал. Оно приближается. Двигайтесь. Измученные мастера побледнели и стиснули зубы. Затем, собрав все оставшиеся силы, они бросились вперед, двигаясь так быстро, как только могли. Раскаленное солнце топило мир слепящим светом и испепеляющим жаром. Когда тень, заметившая преследователя, начала возвращаться, в нескольких сотнях метров от нее на дюну взобралась другая фигура. Потом еще одна. Черт возьми, Санни побежал, тщательно обдумывая свои действия. Он чувствовал себя оскорбленным. Он был возмущен. Он был потрясен тем фактом, что его низвели до состояния, когда он может только убегать и прятаться, как испуганная крыса. Но таковой и была реальность. В мире заклятия кошмара люди были слабыми и незначительными. Даже такие люди, как Санни, покорители кошмаров и истребители титанов, были не более чем мышами. Я устал быть бессильным. Я устал быть слабым. Я хочу быть сильнее, намного сильнее. Охваченный глубокой, мучительной тоской, Санни стиснул зубы и побежал. Глава 1218. Преследуемые. 13 человек отчаянно пытались спастись от преследования великой мерзости. Вернее, уже 12. Без всякой видимой причины одна из мастеров споткнулась и упала. На нее никто не нападал, а преследующих трупов все еще не было видно. Женщина схватилась за шею и закричала. Через мгновение она поднялась со странной улыбкой на губах. Там, где раньше находилось сияющее ядро души, теперь была лишь распространяющаяся тьма. Будь оно все проклято. Санни приказал единственной оставшейся с ним тени обернуться вокруг его тела и побежал. До его ушей донесся чей-то хриплый крик. Разделяемся. Нет, глупцы. Логика этого отчаянного призыва была проста и не лишена оснований. Было 7 сосудов хранителя врат, теперь 8, и 12 оставшихся в живых людей. Если бы они разбежались в разные стороны, у кого-то из них был бы шанс выжить. Однако было бессмысленно применять логику к великим мерзостям. Эти монстры существовали вне всякой человеческой логики и разума. Только держась вместе и помогая друг другу, у выживших имелся шанс сохранить свою жизнь, каким бы маленьким он ни был. Впрочем, пытаться объяснить это испуганным мастерам было уже поздно. В то время как Морган, Сишан и члены когорты Неф предпочли держаться рядом друг с другом, остальные 5 вознесенных развернулись и побежали в разные стороны. Не прошло и секунды, как темное размытое пятно перехватило одного из них, и в воздух взметнулся фонтан крови. Морган, находящаяся впереди колонны, оглянулась в седле своего стального коня и выругалась. Затем, колебавшись всего мгновение, она спрыгнула с его высокой спины. Опустив рогатую голову, эхо поскакало в сторону приближающихся трупов. Когда вокруг Морган поднялся вихрь алых искр, Сишан остановилась и обернулась. Ее изысканно красивое лицо было холодным и мрачным. Они переглянулись, а затем Сишан медленно подняла руки. Что они делают? Джет ехала верхом на кошмаре, поэтому она намного опережала всех остальных. Эффи, возможно, была самой быстрой среди всех выживших, поэтому она тоже опережала преследователей. Отставали только Санни и Нефис. Глаза Нефис на бегу засветились белым сиянием. Она быстро коснулась плеча Санни, и тот почувствовал, как в его душу и тело вошло тепло ее пламени. Их скорость мгновенно возросла, однако этого все равно было недостаточно. Сквозь тени Санни почувствовал, как что-то стремительно летит к нему сзади. Тени, которых он послал на разведку, все еще были в нескольких мгновениях от того, чтобы добраться до его. Он знал, что должен использовать часть своей оставшейся эссенции и уклониться от атаки с помощью теневого шага. Но прежде чем он успел это сделать, Сишан вытянула руки, сведя большие и указательные пальцы в идеальный треугольник. Затем в воздухе внутри треугольника неожиданно материализовалась капля темно-красной жидкости. Глядя на нее, Санни почувствовал, как его сердце защемило от непонятного трепета. Капля крови закружилась, и весь мир вдруг окрасился в красные тона. Что это? Санни не знал, что делает дочь королевы червей, но ему показалось, будто что-то огромное и устрашающее беззвучно пронеслось мимо него, а затем охватило белые пески пустыни. Раздались крики. Существо, надвигавшееся на него, вдруг замедлило движение и свернуло в сторону, а затем стало неподвижным. Он не решился обернуться. Когда Санни и Нефис достигли Сишан, ураган алых искр, бушевавший вокруг Морган, превратился в десятки великолепно выкованных мечей. Мечи слегка подрагивали, зависнув в воздухе, а затем внезапно устремились вперед, словно лавина стали. Прибыли тени, окутывая Санни и Нефис. Святая тоже была рядом, она стояла на белой дюне, натягивая лук. Позади них раздалась какофония шума, и песок задрожал. Несколько дюн обрушились, и в воздух поднялось белое облако. Они убежали. Быстрее. Черт побери, эта штука все еще позади нас. Стойте. Посмотри туда. Санни выругался, падая вниз и ударяясь о песок, чтобы замедлиться. Солнце садилось, а они все еще бежали так быстро, как только могли. Его усталость давно переросла в нечто более ужасное и первобытное. Санни даже не подозревал, что вознесенное тело может быть настолько лишено всего. Ни усиление горящих теней, ни цепкость кровавого сплетения уже не помогали преодолеть страшную усталость. Несмотря на то, что ему пришлось остановиться по ужасной причине, он все равно радовался короткому моменту падения на песок. Однако через долю секунды Санни пришлось перевернуть свое измученное тело и вскочить на ноги. Проклятие! Им чудом удалось сбежать от всех захваченных трупов, кроме одного. Последний по-прежнему преследовал их, не позволяя группе, состоящей теперь всего из 7 человек, остановиться и передохнуть хоть минуту. В какой-то момент жарый палящий песок сами по себе стали смертельной угрозой, но они продолжали бежать до этого момента, потому что из ниоткуда внезапно появился второй труп, преграждая им путь. Однако стоящая перед ними фигура не была одной из 7 мерзостей. Вместо этого перед Санни предстало знакомое лицо. Он устало вздохнул. Значит, он тоже здесь. Мастер Сю смотрел на них с жуткой улыбкой. Нефис, Эффи, Джет, Морган, Сишан, Кай и Санни, им 7 больше некуда было бежать. Один сосуд хранителя врат был позади них, а другой – впереди. Приближалась ночь. Что нам делать? Голос Кая звучал напряженно и устало. Конечно, он все еще мог спастись, возможно. У приближающегося к ним великого существа должны были существовать способы борьбы с летающей добычей. Санни на мгновение закрыл глаза, а затем вытянул руку и призвал грех утешения. Что еще оставалось делать? Он приказал всем своим теням, кроме одной, обернуться вокруг белого нефрита проклятого клинка, сделав его совершенно черным. Убить ублюдков. Они должны были убить их или умереть, или сделать и то, и другое, если это будет необходимо. Любой из способов подходил. В любом случае, это было лучше, чем превращаться в костюмы хранителей врат. Однако Санни хотел жить. Глава 1219. Серебряное солнце. Думай, думай, думай. Шансы выйти живыми из этой схватки были очень малы. Однако, какой бы невозможной ни казалась вероятность, надежда никогда не исчезала полностью. Что такое надежда? Надежда – это желание, возможно, самое главное желание. Стремление настолько сильное и стойкое, что его невозможно одолеть или уничтожить. Самое темное и неотступное отчаяние не могло победить надежду. Даже демоны в аду надеялись однажды попасть в рай. Они жаждали исполнения своих самых заветных желаний, и только эта томительная тоска могла заставить их продолжать страдать и бороться, вместо того, чтобы искать утешение в мирных объятиях смерти. Ведь жизнь – это борьба. Надежда желания – это была могущественная сила, тоска. Санни взглянул на Нефис, обдумывая варианты. Она была единственной среди них, способной нанести непоправимый урон сосудом хранителя врат. Ее пламя души подействовало на мерзкую тварь словно яд, раны, нанесенные трупу мастера Сю Санни и остальными, мгновенно затянулись, но марионетка, напавшая на Нефис, была сожжена заживо. В его голове за долю секунды пронесся ураган мыслей. Она – наш лучший шанс. Если им и удастся выжить сегодня, то только благодаря силе тоски, которую, казалось, содержал в себе аспект несущий свет. Пламя души, чистое, жестокое и нетленное. Времени на раздумья не было. Начав двигаться, Санни с помощью благословения сумрака соединил воедино разумы семи мастеров. Нам нужно уничтожить существо впереди, пока то, что находится позади, не настигло нас. Другого пути нет, мы можем не справиться даже с одним, а сражаться с двумя одновременно, это смертный приговор. Мы вшестером сдержим его, а Нефис убьет. Начали. До появления преследователя оставалось несколько секунд. Семь человек должны были успеть убить великую мерзость до того, как это произойдет. Обычно было невозможно нанести даже незначительный урон существу, на целых два ранга выше твоего собственного. Санни так и не смог пробить шкуру первой падшей мерзости, с которой он столкнулся, будучи спящим тем не менее, в конце концов, та мерзость умерла. Разрыв между рангами был огромен, но он не был абсолютным. В мире не было ничего неразрушимого, и даже боги были мертвы. Все и вся были в чем-то уязвимы. Никто из них не был обычным мастером, и каждый накопил гораздо больше инструментов и орудий убийства, чем когда-либо мог иметь любой спящий. Более того, среди них был человек, чей аспект противостоял силе хранителя врат. Санни понимал, что для уничтожения врага ему нужно использовать лучшие оружие, имеющиеся в его распоряжении. Прямо сейчас его лучшим оружием был не грех утешения, им была Нефис. Стиснув зубы, Санни бросился вперед. В то же мгновение все его тени покинули его и обхватили Нефис, сделав оттенок ее белого пламени гораздо более холодным и угрожающим. Она доверила ему убить зловещего клыка, а теперь Санни собирался доверить Нефис убить сосуд хранителя врат, преградивший им путь. Как только тени соскользнули с клинка греха утешения, стоявший рядом с ним неясный силуэт вдруг стал еще более расплывчатым и разочарованно щелкнул языком. Ах, а ведь все только начало становиться интересным. Санни проигнорировал его. Не было нужды что-либо обсуждать. Каждый знал, что ему делать. Все семеро бросились на мастера Сю. Было трудно атаковать одну цель, не мешая друг другу. И все же им это удалось. Черная стрела пронзила один глаз, за ней последовала белая, уничтожившая второй. Голова трупа дернулась назад. Одновременно с этим железный дождь сюрикенов разнес в клочья грудь и правое плечо монстра, почти отрубив всю руку. Джет понимала, что ее силы недостаточно, чтобы повредить душу существа, и, отказавшись от своей самой пугающей способности, попыталась уменьшить подвижность существа. Трансцендентное копье Эффи устремилось к одному из коленей мастера Сю, а меч Морган с молниеносной скоростью полетел к другому. Когти Сишен вонзились в левое плечо и локоть, разрывая оба сустава. Грех утешения с шипением пронесся по воздуху, падая на голову твари. Их задача состояла в том, чтобы замедлить движение хранителя врат и дать Нефис возможность нанести смертельный удар. Но, когда две стрелы вылетели из затылка мастера Сю в фонтане крови и мозгового вещества, его глаза уже успели восстановиться, горя злобой и ликованием. Сюрикены упали на песок, искалеченная ими плоть завибрировала и была безупречно восстановлена. Труп сделал полшага, и копье Эффи с мечом Морган каким-то образом промахнулись. Глаза Сишен расширились. Санни выругался под нос. Черт, труп рванулся вперед. Щит Эффи разлетелся вдребезги, и ее отбросило назад. Сишен упала, Из ее сломанных рук торчали острые осколки костей. Морган блокировала удар своим мечом, но меч разлетелся на бесчисленные стальные осколки. Она была отправлена в полет в вихре алых искр и крови. Санне едва удалось избежать рассечения шеи, нырнув в тень. Существо не желало замедляться, и Нефис осталась с ним один на один. «Возьми!» Ее сияющий меч метнулся вперед с невообразимой скоростью. Яростный удар был усилен всей силой пламени души и пяти теней. Однако, мастер Сю просто поднял руку, поймал раскаленный клинок в кулак и легко разбил его. Пальцы другой руки обхватили шею Неф. На мгновение показалось, будто все застыло. Сан не появился из тени, но он был медленным, слишком медленным. Слишком медленным, чтобы что-либо изменить. Затем шея Неф хрустнула, как ветка. Ее тело обмякло, его разум опустел. На долю секунды все замерли, окаменев. В этот момент рука Неф поднялась и схватила существо за запястье. Искры, пляшущие в ее глазах, внезапно разгорелись, превратившись в две ослепительные звезды. Белое сияние, пробивающееся сквозь прорехи в ее разбитой броне, стало еще крупнее, еще жарче и бесконечно ярче. Нефис была подобна массе ослепительного серебряного света, мало чем отличавшегося от безжалостного белого солнца, пылавшего в выжженном небе. Мгновение спустя ее сияние превратилось в поток пламени, поглотивший ее стройный силуэт и отвратительный труп мастера Сю. Внезапно невыносимая жара пустыни показалась холодной и незначительной. Глава 1220. Несокрушимый. Возвышающийся костер первозданного пламени окутал Нефис и сосуд хранителя врат, поднимаясь высоко в небо. Он расцвел, как прекрасный белый цветок, наполненный одновременно ярким сиянием и испепеляющим жаром. Пламя души горело так жарко, что Санне на мгновение стало жутко холодно, словно он перенесся в холодные поля антарктического центра. Выругавшись, он попятился назад, упал и покатился прочь. Черт, пламя Неф могло быть теплым и питающим, исцеляя и очищая все, к чему прикасалось. Но оно также могло быть и безжалостным, свирепым, уничтожающим все на своем пути. Сан не знал, что ему не выжить погружения в расцветающий костер. Он мог быть связан с Нефис, но не разделял с ней родословную бога солнца. Но даже меняющая звезда не была неуязвима для разрушительной ярости огня, она могла лишь находиться в циклической агонии, в которой ее плоть сгорала, восстанавливалась и вновь сгорала. Санне показалось, что из пламени вырвался искаженный крик, но он был поглощен тупым ревом уничтожающего пламени. Нефис и мерзость находились в центре адского пекла, их фигуры были затуманены его сиянием. Санне не знал, что именно там происходит, но понимал, что только один из них выйдет из пламени живым. Песок вокруг белого костра уже таял и был близок к превращению в черное, хрупкое стекло. Проклятие! Санне не мог позволить себе беспокоиться о Нефис, ведь пока она разбиралась с мастером Сю, по крайней мере, на данный момент, за ними шел еще один сосуд великой мерзости. Вскочив на ноги, он обернулся. У Сишен были вывернуты и жестоко сломаны обе руки, а степень ранения Морган была неизвестна. Эффи тоже получила удар от хранителя врат, но щит спас ее от вреда ценой своего разрушения. Таким образом, на ногах остались только Санни, Эффи и Кай, и Святая. Он почувствовал движение теней. Вон там, темное пятно промелькнуло по пустыне, надвигаясь на них сзади. В ту же секунду копье Эффи столкнулось с ним в воздухе. Охотница метнула его с ужасающей скоростью и точностью, попав в грудь хранителя врат. Вся верхняя часть туловища захваченного трупа взорвалась, мгновенно превратившись в призрачный поток вязкой багровой жидкости. Движимый инерцией, изуродованный труп пролетел несколько десятков метров вперед, багровая струя крови тянулась за ним, словно была подвешена в воздухе. Но затем жидкость втянулась обратно и превратилась в человеческий силуэт, которому оставалось всего доля секунды, чтобы снова стать плотью. Но прежде чем это произошло, в полусформировавшийся труп попала огненная стрела и взорвалась, уничтожив всю его левую сторону. Хранитель врат не был остановлен. Искалеченный труп спокойно шел вперед, его плоть уже отрастала. Разбитые ребра собирались из окровавленных фрагментов, а обнаженное сердце стало целым и снова начало биться. Из жидкого месива уничтоженного лица уже появился один насмешливый глаз. Сан не почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Что за черт? Зрелище, представшее перед ним, было настолько ужасающим, что выглядело почти комичным. Стиснув зубы, Санни бросился вперед. Он был не в лучшей форме на самом деле, его состояние было ужасным. Мало того, что он был совершенно измотан, лишен всех сил из-за немилосердной жары и имел мизерные запасы эссенций, так еще и остался без поддержки своих теней. Санни уже давно не приходилось вступать в серьезный бой без усиления хотя бы одной из них. Без этого привычного усиления он чувствовал себя медленным, хрупким и слабым. Неважно, остается только сделать или умереть. Грех утешения рассмеялся, забавляясь его непокорной решимостью выложиться на полную. Нет, нет, только умереть. Санни и Святая одновременно оказались рядом с сосудом хранителя врат. Действуя как одно целое, они атаковали существо с разных сторон. Меч из тьмы и меч из безупречного белого нефрита атаковали в унисон, стремясь не дать трупу сделать ни шагу. Где-то позади них Морган со стоном поднялась с песка. Ее меч был уничтожен, но, похоже, ее это не волновало, ее ярко-красные глаза пылали убийственной яростью, и принцесса воина метнулась вперед, словно стрела. Глаза Сейшен закатились назад, открыв другую пару зрачков, нечеловеческих и чудовищных, окруженных морем красного цвета. Ее изящная фигура вдруг стала намного крупнее, даже в сгорбленном состоянии она была выше Эффи. Ее конечности удлинились, а из пальцев вытянулись длинные когти. Гладкая серая кожа вдруг стала шершавой, как у акулы. Наконец, пасть чудовища раскрылась, обнажив несколько рядов ужасающих треугольных зубов. Кай был бледен и мрачен, натягивая тетиву своего лука. Нехорошо. Санни вырвал грех утешения из тела великой мерзости и отчаянно уклонился. Возможно, из-за того, что труп еще не полностью оправился от предыдущего шквала атак, его движения были сильно замедлены, они едва ли были быстрее, чем у зловещего клыка. Тем не менее, надежды на то, что ему удастся избежать возмездия, не было. Вместо того, чтобы просто попытаться уклониться от удара, он дополнительно сделал обратный выпад мечом, пробив локтевой сустав трупа. Это позволило Санни на волосок избежать сокрушительной атаки. Святая получила удар окровавленным кулаком по щиту и была отброшена назад, врезавшись в склон дюны. В этот момент Джет уже была на месте. Вместо того, чтобы прибегнуть к помощи зачарованного оружия, она ударила мерзость кулаком. Тот беспрепятственно прошел сквозь грудную клетку сосуда, напрямую атаковав его душу. Морган тоже уже добралась. Ее ладонь обрушилась вниз, словно топор палача, перерезав позвоночник существа. И, наконец, рядом с хранителем врат возникла чудовищная фигура Сейшен. Ее руки были сломаны и безвольно свисали вниз. Вместо того, чтобы положиться свои на когти, она впилась в труп ужасающими зубами, оторвав от него огромный кусок шеи, плеча и верхней части груди. Должен же быть предел тому, сколько урона может выдержать эта тварь, он должен быть. В груди Санни горела отчаянная надежда. Но если предел действительно существовал, то существо, похоже, еще его не достигло. Глава 1221. Неостановимый. Я умру. Мысль, промелькнувшая в голове Санни, была связана не с тем, что каждый удар одержимого трупа был достаточно разрушительным, чтобы уничтожить его тело, а скорее с тем, насколько сильное напряжение вызывала битва с этой мерзостью. Да, Санни и правда противостоял великому кошмарному существу, но он чувствовал, что если существо не справится с его убийством, то это сделает истощение. В подобной битве время текло очень медленно. Он не знал, как давно появился второй сосуд хранителя врат. 10 секунд назад, 20, а может быть, всего 5 или 6. 6 мастеров и одна тень пока что каким-то образом держались против ужасающей мерзости, пока что. Возможно, дело было в том, что постоянный шквал атак все же немного сдерживал труп, если и существовала какая-то уязвимость, которой они могли воспользоваться, то она заключалась в том, что сосуды хранителя были не столь живучи, как тело истинного великого существа. Возможно, это было связано с тем, что они находились на вершине того, чем мог быть вознесенный человек, а также знали, что отступать некуда. Они сражались, не сдерживая себя, понимая, что смерть близка и почти неизбежна. Санни, как и Святая, пока что были относительно невредимы. Кай кружил над мерзостью, посылая одну зачарованную стрелу за другой. Остальные находились в тяжелом положении. Джет, пожалуй, была изувечена больше всех, но, несмотря на это, ее уникальное телосложение позволяло ей упорно продолжать попытки разбить душу твари. К этому времени жнец душ походила на труп не меньше, чем ее противник, а может, даже и больше. Она, так же как и Морган, дралась голыми руками, правда, в случае Морган оружием было все тело, а не только руки. Кроме того, Морган получила гораздо больше повреждений, чем любой из них, и часто брала на себя инициативу, прикрывая остальных своим телом. Это объяснялось тем, что принцесса войны была физически самой выносливой, за исключением, может быть, Эффи. Разница между ними заключалась в том, что Морган, похоже, впитала в свою аспектную способность мощное исцеляющее зачарование, которое позволяло ей восстанавливаться после ран, которые навсегда вывели бы охотницу из боя. Сишен пошла даже дальше, чем Джет и Морган, из-за сломанных рук ей пришлось прибегнуть к помощи чудовищных зубов, чтобы наносить урон мерзости. Ее челюсти казались не менее смертоносными, чем мощные воспоминания, но необходимость находиться в непосредственной, почти интимной близости от врага подвергала ее смертельной опасности. Отвратительное, свирепое существо, в которое она превратилась, было все в крови, и своей, и хранителя. Эффи находилась в гораздо более выгодном положении благодаря большому радиусу атаки ее трансцендентного копья. Они все вместе сражались с огромной мерзостью, отчаянно пытаясь уничтожить ее, замедлить или хотя бы не дать ей приблизиться к прекрасному костру белого пламени, все еще горящему позади них. «Умри, умри, почему ты не можешь просто умереть?» Грех утешения прорвался сквозь рябь воздуха, но сосуд хранителя врат двигался слишком быстро. Нефритовый клинок едва поцарапал его кожу, но на этот раз Санни не успел отступить. Острая боль пронзила его правый бок, и он с криком упал назад. Впервые с тех пор, как он обрел отреченный сумрак, черный шелк был разорван. Плоть Санни под ним была ободрана и превратилась в жуткое месиво. Рана была достаточно крупной, чтобы большинство вознесенных рисковали истечь кровью, однако Санни был другим. Тем не менее, если бы не костяное сплетение, рана могла бы стать смертельной. Скользящий удар мерзости сломал ему ребра, но не раздробил их, иначе Санни лишился бы всего легкого. «Черт, черт, черт!» Шатаясь, как пьяный, он поднялся на ноги. Пот катился по его коже, усиливая боль и страдания. Дела шли не очень хорошо. Морган, казалось, была на грани истощения эссенции, раньше все ее раны быстро затягивались, а теперь она была вынуждена сосредоточиться лишь на нескольких самых тяжелых, оставляя остальные открытыми. Джет начала замедляться, ведь этот бой был для нее настоящим кошмаром. Столкновение с одним подавляющим противником было наименее благоприятной ситуацией для ее аспекта, так как не позволяло ей поглощать эссенцию убитых врагов, чтобы пополнить свою собственную. В этот момент Сишен получила сильный удар и упала на песок, как сломанная кукла. Санни и Святая все еще восстанавливались после последних атак, поэтому Эффи на мгновение осталась одна против ужасающего существа. Труп двинулся с огромной скоростью, схватился за древко ее копья и сбил охотницу с ног. За долю секунды до того, как другая рука нанесла смертельный удар, с неба внезапно упал Кай, врезался в труп и отбросил его назад. Труп успел опустить локоть на позвоночник Кая, и тот с болезненным криком рухнул на песок. Будь оно все проклято. Санни и Святая одновременно бросились вперед. Его искалеченный бок пульсировал от страшной боли. Он устал, но он должен был что-то сделать, ведь надежда еще была. Несмотря на то, что сосуд хранителя врат казался несокрушимым и неостановимым, он слабел. Пока это было не очень заметно, но это было так. Труп стал чуть медленнее, его удары стали чуть слабее. Скорость самовосстановления плоти тоже немного уменьшилась. У этого существа действительно был предел. Нужно было только превысить его. Санни не вызывал кошмара и беса, понимая, что они слишком слабы для этой битвы. Он даже не был уверен, что сможет их вызвать. Его тени, служившие вратами его души, сейчас были с Нефис, внутри испепеляющего торнадо белого пламени. Даже если бы у него получилось их вызвать, эти двое смогли бы лишь выиграть секунду-другую своей смертью. Значит, он должен был выиграть эти секунды самостоятельно. Он атаковал, вложив в удар всю свою силу, всю хитрость и всю волю. В то же время Святая сделала выпад вперед, прикрывая треснувший нагрудник разбитыми остатками щита. Но этого было недостаточно. Великая мерзость легко уклонилась от меча Святой и шагнула вперед. Ее кулак обрушился на Санни, словно гора, и в следующее мгновение он понял, что смотрит на яркое лазурное небо. Ах, я был слишком медленным. Санни попытался встать и ахнул от невыносимой боли. Казалось, что его рука сломана нет, она была только вывихнута, а на губах образовалась кровавая пена. Подняв голову, он увидел, что Морган шагнула к стоявшей на коленях Джет, прикрывая ее от смертельного удара. Они обе отлетели назад и упали на песок кучей окровавленной плоти. Эффи застонала, получив нисходящий удар по скрещенным рукам. Ее стальное тело содрогнулось, и в воздух вокруг нее поднялся вихрь песка, поднятый ударной волной сильнейшей атаки. В следующее мгновение она пошатнулась и упала. Хранитель врат остался стоять в одиночестве, более не встречая сопротивления. На долю секунды он замер, а затем сделал шаг к Сишан и поднял кулак, чтобы прикончить ее. Лицо трупа было ужасно изуродовано, а зубы находились на виду, словно существо ухмылялось. Санни застонал и сел. «Я не успею». Мерзость нанесла удар, но прежде чем она успела убить Сишан, из ее груди внезапно вырвался окровавленный кулак. Существо замерло, а затем медленно повернуло голову. Мелькнула тонкая рука, отделив голову от шеи. За спиной хранителя врат стояла чарующая женщина в разорванном алом платье, в ее длинных черных волосах застрял песок. Она была почти нечеловечески красива, однако ее умопомрачительное лицо было залито кровью, а от лба до кончика подбородка тянулась уродливая рваная рана, словно кто-то испортил бессмертный шедевр, разрезав его острым ножом. Один глаз повелительницы зверей слипся от засохшей крови, но другой горел холодной, убийственной яростью. Ее алые губы разошлись, обнажив жемчужно-белые зубы. «Я не думаю, что ты подчинишься, поэтому просто умри». Глава 1222. Вопреки всему, кулак повелительницы зверей все еще торчал из груди мерзости, но в следующее мгновение она вырвала его, почти разорвав весь труп на части. Она выглядела разъяренной, сильно разъяренной. «Как ты смеешь поднимать руку на мою сестру?» Прежде чем мерзость успела собраться воедино, красивая святая пнула ее ногой, отбросив изуродованный труп назад. Он отлетел на десяток метров и упал на песок, слегка дернулся, а затем поднялся, уже вновь собираясь в единое целое. Они стояли друг напротив друга, пристально разглядывая противника. Существо было окровавлено и избито, но жутко спокойно. На его губах играла улыбка. Повелительница зверей выглядела такой же избитой, ее лицо было изранено и измазано кровью. Выражение на ее лице было мрачным и полным холодной ярости. Она стиснула зубы и прошипела: «Я не проявлю к тебе милосердия». Труп с улыбкой смотрел на нее. Затем он внезапно заговорил. Наклонив голову, труп спросил: «Что такое милосердие?» Выражение лица святой слегка изменилось. «Что за черт, почему они разговаривают?» Санни попытался встать, но это удалось только благодаря использованию греха утешения в качестве костыля. Он с трудом дышал, но все было в порядке. Будучи большим знатоком физических травм, Санни оценил свое состояние как неопасное для жизни. Пока что, он не мог понять, почему повелительница зверей тратит время на угрозы великой мерзости, вместо того чтобы атаковать ее, но это дало ему время хотя бы оценить ситуацию. Остальные члены группы выживших были живы. Насколько он мог судить, никто еще не умер. Однако все они были тяжело ранены. Только Морган и Святая выглядели так, будто еще могли сражаться, и Эффи тоже, хотя на ее лице было выражение боли. Однако, судя по тому, как они были измотаны и избиты, он сомневался, что от них будет хоть какая-то польза. Да и сам Санни не смог бы многого добиться. Состояние Нев было неизвестно. Сможет ли повелительница зверей расправиться с существом в одиночку? Однако в следующее мгновение этот вопрос потерял смысл. Санни также получил ответ на вопрос, почему прекрасная демонесса тратит время на беседу с существом. Она не теряла времени. Она просто тянула время. Солнечный свет, льющийся с раскаленного неба, стал чуть ярче, и сзади на сосуд великого хранителя напала фигура, сотканная из чистого сияния. В тот же момент повелительница зверей бросилась вперед. Летний рыцарь. На помощь пришел не один святой, а два. Два трансцендента из клана Сонг и клана Валор, похоже, заключили временный союз. С губ Санни сорвался хриплый вздох. Он вызвал руны и взглянул на них, чтобы убедиться, что Нефис еще жива. Сделав это, он сделал шаг назад и упал на раскаленный песок. Закрыв глаза, Санни позволил боли захлестнуть его. Он следил за завязавшейся схваткой только с помощью ощущения теней, оставаясь напряженным и настороженным. Сосуд хранителя врат был страшным противником даже для святых. Однако, несмотря на всю свою мощь и удивительное упорство, он, похоже, не мог им противостоять. Возможно, ситуация была бы иной, если бы здесь были два других трансцендента, но повелительница зверей и сэр Гелиад были выдающимися святыми. Особенно повелительница зверей, Санни заметил, что раны, нанесенные ею, заживают намного дольше. Некоторые даже оставались открытыми, словно что-то мешало их заживлению. Было и еще кое-что. Санни почувствовал четвертую тень, стоящую в отдалении. Утонченная, изящная и знакомая. Касси, значит, именно Касси привела святых к ним на помощь. Санни почувствовал, как из его искалеченного тела уходит напряжение. Со временем труп, казалось, стал немного беспорядочным. Его атаки потеряли свою остроту, а из носа потекли капли крови. Повелительница зверей не только сражалась с ним, но и избивала существо мощными ментальными атаками. Кажется, они справляются. Но прежде чем они успели разобраться с существом, костер испепеляющего белого пламени внезапно ослаб, а затем и вовсе исчез. Среди расплавленного песка и обсидианового стекла появились две тени, одна была смята и неподвижна, другая стояла над ней. Затем источник второй тени покачнулся и упал. Оставшийся сосуд все дольше залечивал свои раны. Святые атаковали его без паузы, методично и неумолимо. Санни не мог их видеть, но чувствовал, как бешено меняются очертания и положение теней. Медленно мучительно темп замедлялся. И вот в какой-то момент одна из теней стала неглубокой и пустой. Сосуд хранителя врат превратился в груду неузнаваемой плоти. Повелительнице зверей и летнему рыцарю пришлось нелегко, но они оба остались на ногах. Санни стиснул зубы, а затем открыл глаза и медленно сел. Как только существо умерло, повелительница зверей развернулась и подошла к Сишен. Опустившись на колени перед отвратительным монстром, прекрасная демонесса нежно положила руку на его плечо и улыбнулась. «Я здесь, Сишен. Я пришла вовремя». Чудовищное существо медленно уменьшилось в размерах, превратившись в изысканно красивую женщину с гладкой серой кожей. Все ее тело было избито, но она была жива и даже находилась в сознании, хоть и едва. Повелительница зверей прошептала сестре еще несколько слов, а затем поднялась на ноги. Ее взгляд медленно переместился на Морган, которая стояла на коленях на песке в нескольких десятках метров от нее. Улыбка исчезла с ее губ. Взгляд единственного открытого глаза прекрасной святой не сулил ничего хорошего. Санни вздрогнул, внезапно вспомнив, как они вообще оказались в этой проклятой пустыне.